На одном из полей, примыкавших к дороге, шла пахота. В огромный плуг был впряжен шестилапый зверь. Косолапо шагая, он легко тащил плуг, из-под лемеха которого отваливались широкие пласты земли. За плугом шел пахарь в холщовой куртке, засученных панталонах, босой. На голове у него был зеленый колпак с кисточкой наверху. Второй крестьянин вел шестилапого за уздечку, заставляя его поворачивать, когда плуг доходил до границы участка. Это зрелище поразило Руфа Билана. Ведь о существовании таких странных животных в верхнем мире даже не подозревали. Руф хотел спросить у провожатого, много ли таких укрощенных зверей у них в стране, но вспомнил недавний урок и прикусил язык. Но тут он увидел зрелище, которое заставило его оцепенеть от ужаса и с криком припасть к земле. Сверху, шумя мощными перепончатыми крыльями, спускался огромный дракон со скользким белым брюхом, желтыми глазами по чайному блюдечку величиной. На спине чудовища сидел человек в кожаном костюме, в зеленом берете. У человека, прилетевшего на ящере, за спиной был длинный лук и колчан со стрелами. В руке он держал копье. Длинное бледное лицо его с крючковатым носом выглядело сурово. Руф Билан понял, что это надсмотрщик за работами, потому что при его внезапном появлении два пахаря, отдыхавшие посреди поля, вскочили и принялись за дело. Надсмотрщик строго выбронил их за ленность и улетел. А в это время высоко среди облаков пронесся второй ящер с человеком на спине. Ренье вел пленника по пещере уже около 2 часов, а сумерки все не кончались. Также вверху светились золотистые облака, также смутно виднелась даль и темнел на холме город, к которому приближались пешеходы. Поля кончились, местность стала каменистой и возвышенной. Слева от дороги появилось сооружение, которое оказалось длинным валом с зубчатыми колесами и большими шкивами. Руф Билан, несмотря на плохое настроение, невольно улыбнулся, увидев, что эту сложную систему приводили в движение 2 шестилапых, ходивших друг за другом. Из глубины шахты, над которой возвышался подъемник, выползали тяжелые бодьи с рудой и с грохотом опрокидывались над большой телегой. Руф Билан увидел, что и в телегу был впряжен шестилапый, который смирно ожидал конца погрузки, мотая для развлечения большой круглой башкой.